Глава шестая. На следующий день они впервые вышли на тренировку со своими новыми мечами. Ваэлину показалось, будто половина урока ушла на то, что их учили правильно привязывать меч за спиной, так чтобы быстро выхватывать его через плечо. «Ту же, Низа!» — Солис резко дернул за поясной ремень Каэниса, тот охнул от боли. «Если эта штука разболтается в бою, ты об этом скоро узнаешь». «Где тебе врагов убивать, если ты в собственной перевязи путаешься?» Потом они провели больше часа, обучаясь правильно выхватывать меч плавным, стремительным движением. Это было куда труднее, чем казалось, если смотреть на мастера Солиса. Надо было оттянуть большим пальцем кожаный ремешок, плотно удерживающий меч в ножнах, и вытащить меч, не зацепившись и не порезавшись. Их первые попытки выходили настолько неуклюжими, что Солис заставил их дважды обежать вокруг всего поля на полной скорости. Непривычная тяжесть мечей делала их медлительными. «Живей, Сорна!» — подхлестнул Солис спотыкающегося Ваэлина. «И ты, Сендаль, чего ноги волочишь?» Потом заставил их попробовать еще раз. «Делайте это как следует. Чем быстрее меч окажется у вас в руке, и вы будете готовы к бою, тем меньше вероятность, что какой-нибудь ублюдок выпустит вам кишки наружу». После еще нескольких забегов и нескольких выволочек Солис наконец решил, что у них начинает получаться. Почему-то сегодня от него больше всего доставалось Ваэлину и Норти. Розга обрушивалась на них чаще, чем на всех прочих. Ваэлин подозревал, что это наказание за какую-нибудь забытую провинность. За Солисом такое иногда водилось. Он частенько припоминал былые проступки. Несколько недель или месяцев спустя, когда урок был окончен, он выстроил мальчишек и сделал объявление. «Завтра вас, мелких засранцев, отпустят одних на летнюю ярмарку. Возможно, городские мальчишки примутся вас задирать, чтобы показать себя. Постарайтесь никого не убить. Местные девицы тоже могут вами заинтересоваться. Держитесь от них подальше. Сендаль, Сорна, вы никуда не идете. Я вам покажу, как отлынивать от дела». Ваэлин, раздавленный разочарованием и несправедливостью, только беспомощно уставился на наставника. Норта же сумел выразить свои чувства в полной мере. «Да вы что, издеваетесь, что ли?» — вскричал он. «Остальные ничем не лучше нас. С чего это мы вдруг никуда не идем?» Позднее, когда Норта сидел на койке и нянчил разбитую и ноющую челюсть, гнев его ничуть не остыл. «Этот ублюдок всегда ненавидел меня сильнее всех вас». «Да он всех ненавидит», — возразил Баркус. «Вам с Ваэлином сегодня просто не повезло». «Нет, это все из-за того, что мой отец — первый министр. Я в этом уверен. Раз уж твой папаша такая важная шишка, отчего же он не может вытащить тебя из ордена?» — осведомился Дентас. «Ну, раз тебе тут так не нравится». «А я почем знаю?» — взорвался Норта. «Я же его не просил отправлять меня в эту дыру. Я не просил, чтобы меня морозили, 10 раз чуть не убили, лупцевали каждый день. Я не просился жить в этой конуре с каким-то мужичьем». Он умолк и съежился на своем топчине, зарывшись головой в подушку. «Я думал, мне позволят уйти после испытания знанием», — сказал он, говоря больше сам с собой. Его голос был еле слышен. «Когда увидят, что у меня на душе. Но эта проклятущая баба сказала, что я пребываю там, где нужно для веры. Я даже принялся врать напропалую, но меня все равно не отпустили. Этот жирный кабан Хендрил сказал, что шестому ордену полезно иметь в своих рядах человека моего происхождения». И он умолк, по-прежнему пряча лицо. Баркус хотел было похлопать его по плечу, но Ваэлин остановил его, покачав головой. Он достал из-под своей кровати маленькую дубовую шкатулку, самое ценное имущество, не считая платочка Селлы, украденную из телеги купца, который неосторожно оставил ее у ворот. Ваэлин отпер шкатулку и достал кожаный кисет, где лежали все монеты, которые он нашел, выиграл и наворовал за все эти годы. Он бросил кисет Каэнису. «Принеси мне ирисок и пару мягких кожаных башмаков, если найдешь такие, что будут мне по ноге». Утро выдалось туманное, густая бледно-голубая мгла висела над окрестными полями, ожидая, пока летнее солнце развеет ее своими жаркими лучами. Ваэлин с Нортой уныло сидели за утренней трапезой, в то время как остальные старались не слишком уж явно радоваться тому, что идут на ярмарку. «А как думаете, медведи там будут?» — небрежно спросил Дентас. «Наверное», — сказал Каэнис. «На летней ярмарке всегда медведи. Пьянчуги борются с ними за деньги. И куча всяких других забав. Когда я туда ездил, там был маг из Альперанской империи, который играл на флейте и заставлял змею танцевать». Ваэлина возили на ярмарку каждый год до того, как отец отдал его в орден, и в его памяти сохранились яркие воспоминания о плясунах, жонглерах, латошниках, акробатах и тысячи прочих чудес среди множества запахов и звуков. До сих пор он даже не осознавал, как отчаянно ему хочется повидать все это снова, прикоснуться к воспоминаниям детства и посмотреть, действительно ли это похоже на тот водоворот красок и веселья, который он помнил. «Там и король будет», — сказал он Каэнису, вспоминая виденный вдали королевский павильон, откуда Янус и его семейство смотрели на многочисленные состязания, проходящие на турнирном поле. Там были скачки, борьба, кулачные бои, стрельба из лука, и победители получали из рук короля алую ленту. Казалось бы, невеликая награда за такие труды, но победители выглядели вполне довольными. «Может быть, тебе удастся подобраться достаточно близко, чтобы он вытер о тебя ноги», — заметил Норта. «Тебе бы это понравилось, верно?» Каэнис остался невозмутим. «Я не виноват, что тебя не пустили на ярмарку, брат», — мягко ответил он. У Норты сделался такой вид, будто он собирается ответить очередным оскорблением, но вместо этого он отодвинул тарелку, встал из-за стола и пошел прочь из трапезной. Лицо у него было искажено гневом. «Ему это и впрямь нелегко далось», — заметил Баркус. После завтрака Ваэлин простился с друзьями во дворе. Ему было приятно, что они изо всех сил стараются не показывать, как им не терпится. «Нехотя», — сказал Каэнис, — «хочешь, я тоже останусь?» Ваэлин был изрядно тронут, он же знал, как отчаянно Каэнису хочется посмотреть на короля. «Если ты не пойдешь, кто же мне башмаки-то купит?» Он пожал ребятам руки и помахал им вслед, когда они пошли к воротам. Сам Ваэлин пошел навестить Меченого. И, к своему удивлению, обнаружил, что его пес завел себе новую подружку, суку азраильского волкодава, почти такую же рослую, как и он сам, хотя далеко не такую мускулистую. «Она забралась к нему в вольер ночью, несколько дней назад», — объяснил мастер Джеклин. «Вера ее знает как. Удивительно, что он ее сразу не разорвал. Наверное, ему сделалось скучно одному. Пожалуй, оставлю их как есть. Глядишь, через несколько месяцев щенки будут». Меченый, как обычно, радостно распрыгался при виде Ваэлина. Сука держалась настороженно, но, увидев, как радуется ему Меченый, осмелела. Ваэлин принялся кидать им объедки и обратил внимание, что сука не ест, пока не поест Меченый. «Она его боится», — заметил мальчик. «Ну еще бы!» — весело ответил мастер Джеклин. «И все равно их водой не разольешь. С суками такое бывает. Выберут себе кобеля и ни за что от него не отстанут, что он ни делай. Совсем как бабы, а?» Он расхохотался. Ваэлин понятия не имел, о чем он, но все же рассмеялся из вежливости. «А ты, значит, на ярмарку не идешь?» — продолжал Джеклин, отходя, чтобы бросить еды трем нильсаильским терьерам, которых он держал в дальнем конце псарни. Это были обманчиво милые собачки с короткими заостренными мордочками и большими карими глазами, но стоило зазеваться, как они немилосердно вцеплялись в протянутую руку. Мастер Джеклин держал их для охоты на зайцев и кроликов. В этом им не было равных. «Мастер Солис счел, что я отлыниваю от дела во время тренировки на мечах», — объяснил Ваэлин. Джеклин неодобрительно цокнул языком. «Надо стараться изо всех сил, иначе не выйдет из тебя настоящего брата. Вот в мое время за лень кнутом пороли. За первую провинность 10 ударов, а за каждую следующую на 10 больше. Бывало, каждый год 10, а то и 12 братьев помирали от порки». Он ностальгически вздохнул. «Но все равно жалко, что тебе пришлось пропустить ярмарку. Там всегда есть хорошие собаки на продажу. Я и сам туда пойду, как тут управлюсь. Но народищу будет уйма. Там же еще и казнь, помимо всего прочего. Нате вам, маленькие чудовища!» Он швырнул в вольер терьера в кусочки мяса, вызвав взрыв отчаянного тявканья и рычания, пока собачонки сражались за еду. Мастер Джеклин хохотнул, глядя на эту грызню. «Казнь?» — мастер переспросил Ваэлин. «Что? Ну да, король своего первого министра вешает. Измена и взятки, все как обычно. Так что толпень будет, ого-го! Этого ублюдка все королевство ненавидит. Налоги, понимаешь? Во рту у Вейлина пересохло, и сердце провалилось куда-то в живот. Отец Норты. Сегодня казнят отца Норты, вот почему Солис нас не пустил. А меня оставил за тем, чтобы это выглядело не так подозрительно. Чтобы я был здесь, когда придут вести. Он невольно пристальнее всмотрелся в мастера Джеклина. «Мастер Солис был здесь сегодня утром?» — осведомился он. Джеклин не смотрел на него. Он по-прежнему улыбался, не сводя глаз с собак. «Мастер Солис — мудрый человек. Мало вы его цените». «То есть это мне придется ему сказать?» — проскрежетал Вейлин. Джеклин ничего не ответил. Он держал кусок ветчины над прутьями клетки и хмыкал каждый раз, как терьеры подпрыгивали, пытаясь его достать. Вейлин запнулся, прокашлялся и принялся пятиться к выходу. «Я пойду, мастер». Джеклин, не оборачиваясь, махнул рукой, с любовью глядя на грызущихся терьеров. «Ох, вы маленькие чудовища!» Пересекая двор, Вейлин ощущал, как груз ответственности буквально вдавливает его в булыжники мостовой. Он внезапно почувствовал, что ненавидит Соллиса и Аспекта. «Командиром!» — с горечью подумал он. «Не хочу я быть командиром!» Но по мере того, как он нехотя поднимался по винтовой лестнице, ведущей в комнату в башне, внутри зрела другая мысль. Растущее подозрение, вызванное воспоминанием о лице Норты, когда тот уходил из трапезной. Тогда Вейлин увидел только гнев, но теперь он понял, что там было нечто еще — какая-то решимость, решение. Он застыл на полпути, когда до него дошло: о, Вера, только не это. Оставшиеся ступеньки он миновал бегом, ворвался в спальню и от ужаса заорал в голос: «Норта!» Никого. Может, он в конюшне? Он же любит лошадей. И тут он увидел, что окно открыто, а на кроватях нет ни простыней, ни одеял. Высунувшись в окно, Вайлин увидел, что связанное белье свисает вниз футов на 20. А дальше еще 15 футов до крыши сторожки у северных ворот и оттуда еще 10 футов до земли. Для Норты, как и для всех остальных, это не было серьезным препятствием. Не успевший развеяться утренний туман позволил ему уйти под носом у дежуривших на стене братьев, большинство из которых к тому же предвкушали завтрак. На миг Вайлин подумал было, не стоит ли разыскать мастера Солиса или Аспекта, но отказался от этой мысли. Норту наверняка жестоко накажут, а у него все равно уже как минимум полчаса форы. К тому же Вайлин даже не знал, в доме ли Солис и Аспект, может, они тоже на ярмарке. К тому же в голове у него звенела жуткая мысль: а что, если он успеет туда раньше? Что, если он увидит? Вайлин проворно взял флягу с водой, пару ножей, привязал за спину меч, подошел к окну, крепко ухватился за связанную Нортой веревку и принялся опускаться. Как он и думал, это оказалось нетрудно. Через несколько секунд он уже был на земле. Туман почти развеялся, и следовало остерегаться, чтобы его не заметили. Вайлин стоял, прижавшись к стене, пока брат, дежурящий на стене, скучающий парень лет 17, не отошел подальше, а потом опрометью рванул к лесу. На тренировочном поле это было бы небольшое расстояние, всего каких-нибудь 200 ярдов, но сейчас, когда за спиной была стена, и Вайлин каждую секунду ожидал услышать окрик или даже свист стрелы, ему показалось, будто он пробежал добрую милю. Так что он испытал большое облегчение, очутившись в прохладной тени деревьев и немного замедлив бег. Этот темп все равно был довольно утомительным, но времени терять было нельзя. Примерно полмили Вайлин бежал по лесу, потом свернул к дороге. Дорога была более оживленной, чем когда бы то ни было. Крестьяне с телегами, нагруженными припасами на продажу, семьи, раз в год выбравшиеся на люди поглазеть на состязания и представления, в этом году обещанная казнь первого министра, несомненно, добавляла перчинку грядущим развлечениям. Никого из спутников эта перспектива не страшила. Вайлин повсюду видел веселые, жизнерадостные лица. Он даже обогнал повозку, полную людей, которых он по топорам принял за дровосеков. Они хором распевали частушки о предстоящем событии. «Как у Артиса Синдаля много денег насчитали, доложили королю и отправили в петлю». «Эй, Орденский, куда так торопишься?» — окликнул пробегающего мимо Вайлина один из дровосеков и, пошатываясь, запрокинул глиняную бутылку. «Не боись, без нас этого ублюдка все равно не повесят. А то кто же ему дров нарубит для кострата?» Остальные дровосеки разразились хохотом, А Вейлин помчался дальше, подавив желание посмотреть, как этот пьянчуга будет рубить дрова с переломанными пальцами. Он услышал ярмарку, прежде чем увидел ее. Глухой рев за соседним холмом, тысячи голосов, сливающихся воедино. Ребенком он подумал, будто это чудовище, и в страхе прижался к матери. «Ну-ну, не бойся», — сказала матушка, погладила его по голове и мягко заставила его посмотреть вперед, когда они поднялись на холм. «Гляди, Вейлин, гляди, сколько народу!» Тогда ему показалось, будто все королевство собралось здесь, на просторной равнине у стен Варенсхолда под ласковыми лучами летнего солнца. Огромная толпа занимала несколько акров. Теперь мальчик с изумлением обнаружил, что толпа даже больше, чем ему запомнилось. Ярмарка тянулась вдоль всей западной стены города. Над толпой висели дым и чад. Ларьки и яркие шатры вздымались над сплошным ковром тел. Для паренька, который последние 4 года почти безвылазно провел в тесной крепости ордена, зрелище было головокружительное. «Ну и как мне его тут найти?» — подумал Вейлин. За спиной раздавалось пение пьяных дровосеков. Повозка снова догоняла его, и дровосеки не уставали радоваться смерти первого министра. «Не надо его искать», — сообразил Вейлин. «Искать надо виселицу. Он будет там». Толпа внушала ему странные чувства. Радостное возбуждение, смешанное с нервной дрожью. Толпа окутала его массой движущихся тел и непривычных запахов. Повсюду были латошники, их вопли были еле слышны из-за шума. Торговали всем, от сластей до посуды. Там и сям группки зевак собирались вокруг музыкантов и уличных актеров, жонглеров, акробатов и факиров. Одних вознаграждали криками и аплодисментами, других провожали уничижительным хохотом. Вайолин старался не отвлекаться, но поневоле останавливался, чтобы поглазеть на наиболее впечатляющее зрелище. Там был человек с громадными мышцами, выдыхающий пламя, и темнокожий человек в шелковом одеянии, который вытаскивал всякие безделушки из ушей зрителей. Вайолин останавливался на несколько секунд, потом вспоминал, зачем он здесь, и виновато отправлялся дальше. Когда он остановился, зачарованный видом полуобнаженной гимнастки, он почувствовал у себя под плащом чью-то руку. Рука шарила ловко, вкрадчиво, почти незаметно. Вайолин ухватил наглеца левой рукой за запястье и дернул вперед, подставив левую лодыжку. Воришка тяжело растянулся на земле, охнув от удара. Это был мальчишка, маленький, тощий, одетый в лохмотья. Он смотрел на Вайолина снизу вверх и, скалясь, отбивался свободной рукой, отчаянно пытаясь вырваться. «Ага, ворюга!» — расхохотался кто-то в толпе. — Будешь знать, как у орденских по карманам шарить. Услышав про орден, мальчонка задергался еще сильнее и принялся царапать и кусать руку Вайолина. — Прибей его, брат, — посоветовал другой прохожий. — Чем меньше воров в городе, тем лучше. Вайолин не обратил внимания на совет и поднял мальчишку в воздух. Это было нетрудно. Мальчонка был кожа до кости. — Упражняться надо больше, — сказал ему Вайолин. — Чтоб ты сдох, — бросил мальчонка, яростно извиваясь. «Ты не настоящий брат! Ты из ихних мальчишек! Ты ничем не лучше меня!» «А ну, дай-ка я ему врежу!» — сказал какой-то дядька, выбравшись из толпы и нацелившись дать мальчонке в ухо. «Убирайся!» — велел ему Вейлин. Дядька, пухлый и рыхлый, с окладистой бородой, промокший от эля и мутным взглядом крепко выпившего человека, оценивающе взглянул на Вейлина и поспешно подался прочь. В свои 14 лет Вейлин уже был выше большинства взрослых мужчин, а орденское воспитание сделало его жилистым и широкоплечим одновременно. Вайолин обвел взглядом еще нескольких зевак, которые остановились поглазеть на маленькую уличную драму. Все они быстро подались прочь. «Дело не во мне», — догадался Вайолин. «Они боятся ордена». «Пусти, урод!» — сказал мальчишка. Страха и ярости в его голосе было поровну. Он устал вырываться и безвольно повис в руке Вайолина. Лицо его выглядело чумазой маской бессильного гнева. «У меня, между прочим, друзья есть. Такие люди, с которыми лучше не связываться». «У меня тоже есть друзья», — сказал Вейлин. «Одного я как раз ищу. Где тут виселица?» Мордашка мальчишки озадаченно нахмурилась. «Что?» «Ну, виселица, на которой сегодня первого министра вешать будут. Где она?» Насупленные брови мальчишки расчетливо выгнулись. «А сколько дашь?» Вейлин стиснул руку покрепче. «Могу запястье сломать». «Проклятый орденский ублюдок!» — угрюмо буркнул мальчишка. «Ну и ладно, ломай. Можешь вообще всю руку оторвать. Какая разница-то?» Вайолин посмотрел ему в глаза, увидел там страх и ярость, но и кое-что еще, что заставило его разжать руку — вызов. У мальчишки было достаточно гордости, чтобы не поддаваться собственному страху. Ваэлин увидел, какая ветхая на нем одежонка, увидел босые ноги, покрытые грязью. Может, у него ничего и нет, кроме гордости. «Я сейчас тебя отпущу», — предупредил он мальчишку, — «но если вздумаешь сбежать, я тебя поймаю». Он притянул мальчишку ближе, так что они очутились лицом к лицу. «Веришь? Нет?» Мальчишка слегка отшатнулся и торопливо закивал. «Угу». Ваэлин поставил его на землю и выпустил его руку. Он видел, что мальчишка борется с инстинктивным порывом рвануть прочь. Он потер руку, чуть подался назад. «Как тебя звать?» — спросил Ваэлин. «Фрэнсис», — опасливо ответил мальчишка. «А тебя?» «Ваэлин Альсорна». В глазах мальчишки промелькнуло узнавание. Даже он, находящийся на самом дне столичной иерархии, слышал о владыке битв. «Вот». Ваэлин выудил из кармана метательный ножик и бросил его мальчонке. «Больше мне заплатить нечем. Отведешь меня к виселице, получишь еще два». Мальчонка с любопытством уставился на нож. «А что это?» «Нож метательный. А убить им кого-нибудь можно?» «Только после долгих тренировок». Мальчишка потрогал острие ножа, ойкнул и сунул окровавленный палец в рот. Ножик оказался острее, чем выглядел. «Научи», — пробубнил он, не вынимая пальца изо рта. «Научишь, как его метать, тогда и отведу». «Потом», — сказал Ваэлин. И, видя, что мальчишка ему не верит, добавил: «даю слово». Слово члена ордена, похоже, имело некоторый вес в глазах Фрэнсиса. Его подозрения развеялись, но не до конца. «Сюда», — сказал он, — повернулся и направился в толпу. «Не отставай!» Ваэлин следовал за мальчишкой сквозь толпу, временами терял его в давке, но несколько шагов спустя неизменно находил. Фрэнсис нетерпеливо топтался на месте и бурчал, чтобы он не отставал. «Вас что, совсем не учат, как людей преследовать?» — осведомился он, пока они пробирались через особенно густую толпу зевак, собравшуюся вокруг пляшущих медведей. «Нас сражаться учат», — ответил Ваэлин. «Я не привык, когда так много народу. 4 года в городе не был». «Везет тебе! Я бы свое правое яйцо отдал, век бы не видать этой помойки!» «Так ты ведь больше нигде и не бывал?» Фрэнсис посмотрел на него, как на идиота. «Да у меня ж своя баржа! Я могу поплыть, куда захочу!» Казалось, они целую вечность пробирались сквозь толпу, пока, наконец, Фрэнсис не остановился и не указал на деревянные воротца, вздымающиеся над головами в сотни ярдов впереди. «Вон она! Там-то его бедолагу и вздернут. А за что его вешают-то вообще?» «Не знаю», — честно ответил Ваэлин. Он вручил мальчишке обещанные 2 ножичка. «Приходи в дом ордена вечером, Вольтриан, я тебе покажу, как их метать. Жди у северных ворот, я тебя разыщу». Фрэнсис кивнул, ножи стремительно исчезли в его лохмотьях. «Так ты смотреть останешься, как вешать будут?» Ваэлин подался прочь, обшаривая глазами толпу. «Надеюсь, что нет». Он бродил добрые 1/4 часа, заглядывая в лицо каждому встречному в поисках Норты, но так никого и не нашел. Впрочем, ничего удивительного. Все они умели скрываться от посторонних глаз и делаться незаметными всего лишь одним из множества прохожих. Ваэлин остановился у кукольного театра, чувствуя, как живот начинает крутить от страха. «Где же он?» «О, благословенные души ушедших!» — говорил кукольник нарочито трагическим тоном, ловко дергая за ниточки, так что кукла на сцене изобразила отчаяние. «Хоть я и неверный, даже такой негодяй, как я, не заслуживает подобной участи!» Керлис неверный. Ваэлин знал эту историю. Это была одна из любимых легенд его матушки. Керлис отрекся от веры и был обречен жить вечно, пока ушедшие не смилостивятся и не допустят его вовне. Говорили, будто он и по сей день скитается по земле, ища веры и не находя ее. «Ты сам избрал свою судьбу, о неверный!» — нараспев проговорил кукольник, потряхивая деревянными головками, изображающими ушедших. «Не нам тебя судить, ты сам себя осудил. Отыщи свою веру, и тогда мы примем тебя». Ваэлин, на миг отвлекшись на мастерство кукольника и искусно изготовленных марионеток, заставил себя снова повернуться к толпе. «Ищи», — говорил он себе, — «сосредоточься, он тут, должен быть тут». И вдруг его взгляд остановился на одном лице из публики, человеке немного за 30, с худощавым, жестким лицом и печальными глазами. Какой знакомый взгляд! «Эрлин!» — в изумлении подумал Вайлин. «Он вернулся сюда! Он что, с ума сошел?» Эрлин, казалось, был полностью поглощен представлением. Его грустные глаза ничего вокруг не замечали. Вайлин гадал, что же ему делать, заговорить с ним, пройти мимо, как ни в чем не бывало, убить его. В голове закрутились мрачные мысли, внушенные тревогой. Я помог ему и девушке. Если его поймают, лишь воспоминания о лице девушки и ее платок на шее вернули ему здравомыслие и привели в чувство. «Лучше уйти», — подумал Вайлин. «Безопаснее сделать вид, что я его вообще не видел». И тут Эрлин поднял голову, встретился с ним взглядом, глаза у него расширились, он узнал Вайлина. Эрлин еще раз бросил взгляд на кукол. На его лице отразилось непонятное смешение чувств. Потом он повернулся и исчез в толпе. Вайлина охватило желание последовать за ним, узнать, как поживает Селла, но не успел он сделать и шага, как за спиной у него раздался шум и звон клинков. Это было ярдах в 50 у самой виселицы. Вокруг места происшествия плотно клубилась толпа, и Вайлину пришлось протискиваться через нее. Люди охали от боли и осыпали его оскорблениями, мальчик торопился и потому особо не церемонился. «Чего он хотел-то?» — спрашивал кто-то в толпе. «Пытался прорвать оцепление», — отвечал другой голос. «Странное дело. Казалось бы уж, от кого-кого, а от брата такого ожидать не приходится. Как вы думаете, его тоже повесят?» И вот, наконец, Вайлин миновал толпу и застыл, как вкопанный, при виде открывшейся перед ним сцены. Их было пятеро — солдат 27-го конного полка, судя по черным перьям на мундирах, за которые их прозвали черными ястребами. Черные ястребы считались любимцами короля за подвиги, совершенные во время объединительных войн, и им часто доверяли честь нести охрану во время разных событий и торжественных мероприятий. Один из них, самый здоровенный, держал за горло Норту. Мясистая рука стискивала шею мальчишки, а двое его товарищей пытались удержать Норту за руки. Четвертый стоял чуть в стороне со вскинутым мечом, готовясь нанести удар. «Да подержите же вы этого ублюдка ради веры!» — кричал он. Все они были в ссадинах и порезах, очевидно, схватить Норту удалось не так-то легко. Пятый солдат упал на колени, зажимая рану на руке, из которой хлестала кровь. Лицо у него было серое от боли и искаженное от ярости. «Убейте этого козла!» — рычал он. «Он меня калекой оставил!» Вайлин увидел, что человек с мечом уже заносит руку, и принялся действовать, не раздумывая. Последний его метательный нож вылетел у него из руки, прежде чем он осознал, как выхватил его из-за пазухи. Это был лучший бросок, какой когда-либо удавался Вайлину. Нож вонзился в руку с мечом чуть повыше запястья. Меч тотчас упал на землю, а его владелец потрясенно уставился на блестящую полоску металла, что торчало из его конечности. Вайлин уже устремился вперед. Его меч с шелестом вылетел из ножен за спиной. Один из людей, державших за руку Норту, увидев атакующего Вайлина, отпустил пленника и потянулся за собственным мечом, что висел на поясе. Норта тотчас воспользовался предоставленной возможностью и локтем ударил солдата в лицо. Тот пошатнулся и с размаху налетел на ногу подпрыгнувшего в воздух Вайлина. Солдат по инерции пробежал еще несколько шагов с кровью, обильно хлещущей изо рта и из носа, и тяжело рухнул на землю. Норта выдернул из-за пояса метательный нож и пырнул им стоящего позади. Клинок глубоко вонзился в бедро солдата, который душил Норту, и тот поневоле выпустил добычу. Вайлин подскочил и ударил солдата в висок эфесом меча. Солдат упал. Оставшийся черный ястреб выпустил Норту и пятился назад, загораживаясь мечом, который дрожал у него в руках. «Вы нарушаете королевское перемирие!» — выдавил он. «Вы аресто...» Норта молниеносно кинулся вперед, нырнул под меч и ударил солдата кулаком в лицо. Еще два удара, и тот рухнул. «Ястребы!» Норта плюнул на солдата, лежащего без сознания. «Овцы вы, а не ястребы!»